Нью-Йорк, 2002 год. Странное дело. Скандальное расставание в день открытия Тини не поставило точку в наших отношениях с Келли. Мы снова сблизились. И за несколько дней до начала тура по США в поддержку Плей решили устроить пикник в парке на берегу пролива Истривер. Я отправился в Тини, чтобы забрать Келли и ее собаку по имени Ананас, симпатичного метиса чихуахуа и золотистого ретривера. Прихватив с собой сэндвичи, торт и термос персикового холодного чая, мы отправились к проливу. Парк был пуст, как обычно, если не считать нескольких пожилых людей, ловивших рыбу, и группы пуэрториканцев, катавшихся на прихотливо украшенных велосипедах. В первые два года после знакомства с Келли мне удавалось поддерживать в ней веру в то, что я нормальный, неиспорченный человек. Но в последнее время она неоднократно получала свидетельство моей пьяной распущенности. И мне стало казаться, Келли продолжала встречаться со мной, чтобы дать понять, как она меня презирает. Один мой друг-психотерапевт однажды спросил, почему я поддерживаю отношения с женщиной, которая почти ненавидит меня. «Иногда бывает так, что невозможно уйти», — ответил я. «Ты ей ничем не обязан, и она не твоя мама», — сказал он тогда. Мы с Келли расположились на лужайке возле скульптур тюленей. Был прекрасный весенний день. С Истривер дул соленый бриз, шумела пронизанная солнцем ярко-зеленая листва деревьев. Мы съели веганские сэндвичи и выпили персиковый чай со льдом. Потом отведали шоколадного торта с арахисовым маслом. И тогда Келли мягко сказала: «Мне кажется, что ты алкоголик, Моби». Я ответил ей той же самой беззаботной фразой, которой много лет отвечал обеспокоенным друзьям и маме. «Я не алкоголик, а любитель алкоголя». Келли нахмурилась. «Хорошо, тогда не пей один месяц». Я внутренне засуетился. «Месяц без спиртного? С чего бы мне по собственной воле целый месяц обходиться без алкоголя? Моего лучшего друга, возлюбленного Бога, который приводил ко мне за руку музу. К тому же я собирался в турне. Мы с Келли снова встречались, но моногамными наши отношения по-прежнему не были. Гастроли означали водку, наркотики и беспорядочные связи. Я не хотел бросать пить. А еще мне не хотелось признаваться ни Келли, ни самому себе, как сильно пугала меня мысль о месяце без алкоголя. Поэтому я бодро сказал: «Хорошо, я не буду пить месяц». Первая неделя трезвости на гастролях была трудной, но зато у меня появилась новая тема для обсуждения. «Я не пью», — мог заявить я очередной кучке пьяниц, с которыми проводил вечер, и развязывал дискуссию о вреде пьянства. Шел 12-й день моего трезвого эксперимента. В Далласе выдался свободный вечер, и я отправился на сольный концерт ударника Томми Ли из группы Мотли Крю. После его выступления прошел за кулисы, поздоровался с несколькими техниками, когда-то работавшими со мной, и постучал в дверь гримерной. Томми, мокрый насквозь после долгого концерта, по медвежье обнял меня, окропив своим священным рок-н-ролльным потом. Когда я собрался уходить, появились музыканты группы «Пантера», Винс Пол и Даймбэк Даррелл в компании своих приятелей из «Ангелов Ада». Я не был знаком с коллективом «Пантера», но мне нравились записи этих ребят. Когда Келли первый раз была у меня в 1999 году, я поставил для нее песню «The Great Southern Tranquil», пока готовил ужин. Потом она слушала «Belle and Sebastian» and «Fairport Convention», они ей понравились. Но когда Фил Ансельма, исполняя песню «Wonef», завопил «Fuck the world for all it's worth», она посмотрела на меня и спросила: «И ты это слушаешь?» «Я люблю Пантера», — с энтузиазмом ответил я. Она бросилась к CD-плееру, вытащила из него диск и поставила вместо него запись альбома «Smiths». И вот теперь я встретился с ребятами из «Пантера», моими грув-метал-героями. Даррелл и Винс, как и все их друзья, были здоровыми и бородатыми, одетыми в черные кожаные штаны и куртки мужиками. «Моби!» — возопил Даррелл. «Это ты!» «Мы слушаем твой плей, и вот ты здесь! Ты гений!» И протянул мне руку. Я пожал ее, а потом бегло перезнакомился со всей компанией. «Нам нужно заснять тебя на видео!» Кто-то направил камеру на Даррела, Винса, Томми Ли и меня, и мы начали петь «We all made of stars». Рыжебородый здоровяк из «Ангелов ада», 6 футов 8 дюймов роста, открыл бутылку виски «Краун Ройл» и сунул ее мне в руки. Что я должен был ему сказать? «Понимаешь, моей девушке Келли кажется, что у меня проблемы с алкоголем, и из уважения к ней мне необходимо месяц воздерживаться от спиртного?» Вместо этого я взял бутылку и отхлебнул виски из горлышка. «Кажется, трезвенник во мне сдался», — заметил я, возвращая бутылку здоровяку. Он посмотрел на меня с неожиданно обеспокоенным видом. «Ты трезвенник?» — пророкотал он. «Уже 2 недели». Он засмеялся и снова протянул мне бутылку. «Нахрен! Пей, мужик!» После того, как мы прикончили бутылку, Винс крикнул. «Мы должны поехать в Клабхаус! Моби, рванули!» Я слышал о Клабхаус, стрип-клубе, принадлежащем Пантера, и тут же принял приглашение. В середине 90-х, когда мы с Дэмиэном начали ходить по стрип-клубам, меня мучили вина и стыд. Но эти чувства быстро пропали, как только я понял, что могу знакомиться с жутко сексуальными стриптизершами, а они не прочь встречаться со мной. Мы вошли в клуб шумной компанией и сели в центре зала. Вскоре на столе появилась куча бутылок водки и виски, и нас окружили стриптизерши. Одна из них, стройная блондинка с короткой светлой прической, села рядом, застенчиво глядя на меня. На ней были только крохотные серебристые плавки от раздельного купальника. «Привет, я Кэсси», — сказала она, пожимая мне руку. «Привет, Моби», — сдержанно представился я. «Я узнала тебя», — сверкнула она глазами. «Слушай, твоя музыка помогла мне выжить в очень трудные времена». Рыжебородый здоровяк, с которым мы пили виски, уселся между нами и сунул мне бутылку водки «Kettle One». «Эй!» — крикнул он. «Моби трезв!» Я лихо хлебнул из горлышка и заорал. «Уже нет!» Вся компания одобрительно взревела в ответ. Водка обожгла горло и наполнила желудок мягким огнем. «Моби!» — воскликнул Даррел. «Нам стоит собрать группу!» «Стоящая идея!» — поддержал его Томми, у которого на каждом колене сидела по стриптизерше. «Эта группа людям мозг взорвет!» Играть вместе с Дарреллом, Винсом и Томми — гениально. Мы могли бы ездить на гастроли, постоянно пить и быть самыми страшными и аморальными рок-звездами на всей планете. «Отлично!» — воскликнул я. «Как назовемся?» «Соби Факс!» — сказал Даррелл. Мы рассмеялись и выпили за трезвых придурков. Я огляделся в поисках Кэсси, но она исчезла. Две стриптизерши, сидевшие рядом со мной, начали целоваться. Одна из них повернулась ко мне, погладила по щеке и заявила. «Парень, сегодня ты едешь со мной?» Другая сделала большой глоток водки из бутылки и сказала. «Милая, если тебе нужна будет помощь, дай мне знать».